Правитель Реджио не собирался сдаваться столь маленькому отряду, что привел Ферранте, хотя наверняка затрясся бы от страха, появись у его стен вся армия Борджа. Отсюда последовал логический вывод. Надо представить дело так, чтобы у кардинала графа создалось впечатление, будто на Реджио брошены куда более крупные силы, чем на самом деле. Тогда-то и будет достигнут желанный результат – немедленная капитуляция. Теоретически идея не вызывала возражений. Заминка была лишь в одном – как реализовать ее на практике? Час проходил за часом, а Ферранте все выдумывал и отметал самые невероятные планы. «Если бы у моих людей выросли крылья, а лошади были бы сплошь пегасами», — произнес он вслух и осекся, понимая, что подобные фантазии ни к чему дельному не приведут. Однако и прочие возникшие в его голове варианты ненамного отличались от приведенного выше. Наконец он рассердился. Герцог, конечно, оказал ему высокое доверие, поставив во главе армии, но слишком уж мало сил находилось под его началом. Теперь-то он понимал, что в разговоре с Борджа следовало не хорохориться, а просить больше солдат. Так и сидел Ферранте, дожидаясь зари, чтобы при свете дня осмотреть подходы к городку, а уж потом отправляться на покой. И, наконец, над молчаливой землей забрезжил рассвет, поначалу бледный и бесцветный, словно вставало не солнце, а луна, затем розоватый, быстро перешедший в пламенеющее золото, поднимающегося из-за гор светила. Ферранте оглядел лежащую внизу долину, изумрудные поля, виноградники, оливковые рощицы, сбегающие к серебрящейся реке. Над водой поднимались клубы тумана, за рекой тянулась широкая полоса леса, а уж далее громоздилась коричнево-красная громада Реджио де Монте с квадратной башней замка, возвышающейся над черепичными крышами. Опытным взглядом солдата он оценил толщину стен, мощь укрепления, отвесность скал, отметил, что все круче вздыбливается земля по мере удаления от реки, а серая лента дороги, змеей вползающая в ворота, просматривалась полностью, не оставляя ни единого шанса на внезапность нападения. По всему выходило, что герцог поручил ему невыполнимую задачу. Прислонившись спиной к громадному валуну, Ферранте глубоко задумался, потирая рукой подбородок. А жаркое солнце тем временем всплыло над Апеннинами, изгоняя из долины последние остатки тени. Тонкий туман быстро поднимался вверх, река засверкала в солнечных лучах, и вот тут Ферранте осенило. Поднимающийся туман подсказал ему, как захватить городок. Ход операции и все ее этапы возникли и выстроились в четкой последовательности перед его мысленным взором. Но одно условие, условие критическое, без выполнения которого все шло прахом, от него не зависело, и Ферранте выругался, вернувшись из мира грез к реалиям жизни. Туман. Туман не появлялся по желанию или по воле человека, следовательно, не имело смысла терять время и нервы на рассуждение. Что бы было, если бы он таки появился? В дурном настроении он встал и спустился в лагерь, кляня себя за то, что взвалил на себя непосильную ношу. Такое, пожалуй, случилось с ним впервые за все 25 лет его жизни, ибо ранее уверенность в себе никогда не покидала Ферранте. Подойдя к своей палатке, он отдал часовому приказ. «На той стороне холма есть ферма. Тотчас же направить туда 6 человек. Пусть арестуют всех, кого найдут в доме и приведут сюда». Эту меру предосторожности Ферранте счел необходимой, так как не хотел, чтобы в Реджио заранее узнали об их присутствии. После этого он вошел в палатку, скинул пропитавшийся утренней росой плащ, стянул сапоги и вытянулся на походной кровати, уставший от ночных бдений. Вскоре чья-то рука подняла полог палатки, и к кровати подошел Фабио Орсини. С возвращением приветствовал он своего командира. «Где вы провели ночь?» «Любовался землей обетованной», — сонно ответил Ферранте. «И когда мы выступаем?» «И я хотел бы это знать, поищу ответа во сне». Арсини направился к выходу, но, протянув руки к пологу, обернулся. «Какие будут приказания?» Ответ, вернее, вопрос Ферранте, несказанно удивил его. «Вы умеете нагонять туман?» «Туман?» — эхом отозвался Арсини. «Да, туман, белый густой туман». «К сожалению, нет», — рассмеялся Арсини. Тогда никаких приказаний не будет, и Ферранте повернулся на бок. Проснулся он в полдень, все офицеры сидели у него в палатке. «Уже полдень, мой капитан», — подал голос Рамирес. «Неужели я так долго спал?» Ферранте потянулся. «Чего вы здесь собрались?» «Ждем ваших приказаний», — ответил Рамирес. «Что ж, тогда я приказываю подать завтрак». Ферранте потер глаза. «Мы имеем в виду приказ к выступлению», — пояснил де ла Вольпе, сердито сверкнув единственным глазом. Ферранте пробежал пальцами по взлохмаченным волосам, зевнул так, что едва не вывернул челюсть. «И куда вы намерены вести войска?» «Куда?» — одновременно воскликнули офицеры, недоуменно переглянувшись. Ферранте уже начало забавлять их поведение, да и мнение об их профессиональных достоинствах существенно изменилось, причем не в лучшую сторону. «Давайте проведем военный совет». Он вышел из палатки, кликнул одного из оруженосцев, распорядился принести мясо и вина. «Я провел ночь на холме, укрывающем нас от Реджио, обдумывая план нашего нападения на город и знакомясь с местностью, и пришел к одному важному выводу, господа». «Какому же?» — хором ответили офицеры. «Мы взялись за нелегкое дело». «Это мы знали и сами», — проревел де ла Вольпе. «Знали? Хорошо. Значит, ума у меня поменьше вашего». Одноглазый ветеран молча сверлил Ферранте взглядом. Заговорил же Рамирес. «Вопрос в том, когда мы пойдем в атаку?» «Извините, но такого вопроса просто не существует. Вопрос в другом. Как мы собираемся атаковать?» Вошли оруженосцы, принесли мясо, хлеб, яйца, вино. Ферранте разложил все на кровати и принялся за еду. «Что вы посоветуете?» – произнес он с набитым ртом. Вопрос, похоже, смутил офицеров. Они не ожидали такого поворота. «Столько суеты из-за того, чтобы захватить это воровское гнездо!» – проворчал Рамирес. «К сожалению, этот город нам не принесут на блюдечке!» Ферранте покончил с яйцом, запил добрым глотком вина. Сил и энергии у него прибавилось, да вот раздражала глупость офицеров, похоже, не понимавших, с какими трудностями им пришлось столкнуться. «Я предлагаю лобовую атаку!» Де ла Вольпе привык действовать, а не думать. «Она может дорого вам обойтись. Однажды вы уже остались без глаза», — резонно заметил Ферранте. Командир пехотинцев побагровел. «Это мой глаз, и я имею право распоряжаться им по своему усмотрению. И все-таки я советую вам попридержать эмоции, мистер Тадео. И слава богу, что у меня только один глаз», — не унимался тот. «Иначе мне везде чудилась бы опасность, как вот вам. Кажется, вы уже радовали нас подобной остротой». «Господа, господа!» — вмешался Рамирес. «Мы же обсуждаем штурм Реджио де Монте. Откровенно говоря, меня больше заботит мой завтрак, но будь по-вашему». Ферранте пожал плечами. «Я могу есть и слушать. Изложите мне ваши планы». И впился зубами в сочный персик. Роль спикера взял на себя Рамирес, которого изредка поправлял де ла Вольпе. Предложенная им стратегия была в ходу при осаде Вавилона. Тогда, возможно, она и принесла бы успех, но сейчас ни на йоту не приблизила бы к взятию Реджио. Арсини стоял молча, не высказывая никаких предложений. Ферранте ел, пил, внимательно слушал. «Вы убедили меня в одном», — подвел он итог, когда Рамирес смолк. «Никто из вас в глаза не видел Реджио де Монте. Так пойдемте же посмотрим». «Чем одно место может отличаться от другого?» – проворчал де ла Вольпе. «Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что другое место не Реджио», – объяснил Ферранте. «Пошли, вы все сами увидите. И снимите броню, чтобы не блестело на солнце, а уж потом у вас, возможно, появятся дельные мысли, которые я с удовольствием выслушаю».